Глава 26. Ночь перед казнью. Эрик Эбботт ждал в своей палатке. Он знал, что отец непременно придет, и радовался, что тот снова рядом. Матери Эрик не помнил. Отец говорил, что та умерла, давая ему жизнь. Маленький наследник лорда Эбботта жил в родовом поместье, а Дерек Эбботт в столице воспитывал чужих сыновей. Иногда Эрику казалось, что отец заранее знал, у сына магии не будет. Как-то вычислил, рассчитал, потому что даже не удивился, когда это произошло. Сказал только, что не позволит сыну стать отверженным для этого мира. Нанял новых учителей фехтования, всех основных наук, а сам уехал. Эрик тогда подумал, что отец его не любит, однако тренировался усердно, укреплял тело, много читал. И лишь лет в 20 узнал, что Дерек разработал инъекцию, которая могла передать силу от мага тому, кто магией лишён. На сыне ее и опробовал. Вот только чужой магии хватало ненадолго. Тогда отец и задумался о том, как создать грандиозное обнуление, сменить полярности, лишить магов их силы навсегда. Сначала Эрик был против, а потом убедился, что Дерек прав. Отец разрешил ему на пару лет покинуть родной дом, и везде, куда бы ни ехал юноша, он видел одно и то же — притеснение тех, кого боги обделили силой. Тогда-то он и понял, от какой участи уберег его любящий родитель, как и то, что готов бороться. Подготовка к волне заняла несколько лет. Пока Эбботт-старший корпел в столичной лаборатории, Эбботт-младший искал сторонников, завлекал, обещал — делал так, чтобы его слушали и слышали. Их план был рискованным, однако единственно верным. Так говорил себе Эрик, когда впервые похитил чужую магию. О чем задумался? Голос отца раздался у входа в палатку так резко, что Эрик вздрогнул. «Ты появился неожиданно», — улыбнулся он и обнял родителя. «А ты все сделал как надо. Молодец, сынок». Дерек похлопал его по плечу. «Отлично держишься. И осаду спланировал, и людей новых привлек. Такие, как ты, должны править страной, а не этот жалкий королишка». «Старшего принца так и не нашли?» — спросил Эрик, присаживаясь в походное кресло, а его отец занял место напротив. «Нет», — раздраженно ответил Дерек. «Самое забавное, я ведь и сам не знал, что Рейн жив». И не знал бы, если б король не поручил спрятать Вильгельма в далекой безмагической академии. Я поручил глупышке профессорше избавиться от Роукина, который мог меня раскрыть. Но она с этим не справилась. Уже было подумывал заняться им лично, только парнишка меня не узнал. Я же говорил тебе, он почти ничего не слышал, только, возможно, мой голос. Это уже слишком много, Эрик, слишком много. Однако главное, что мы достигли нашей цели. На рассвете король Фредерик умрет. Затем я убью и Вильгельма. Если бы он не восстановил магию, я пожалел бы мальчишку. Увы, дракон вернул ему силу. Мне и самому пришлось таиться. Мы едва успели спрятаться под куполом до обнуления, как я и рассчитывал. Но не подумал, что сила волны просочится и сквозь купол. «Ты лишился магии?» — удивленно спросил Эрик. «Да, но ненадолго. Выждал время и сделал себе магическую инъекцию. Только над Академией был купол, и снять его оказалось проблематично. Драконы и вовсе очень проблемные существа, как выяснилось. Особенно лишенные магии. Отец, я понимаю, король...» Эрик задумчиво взъерошил волосы. «Но, может, не станем убивать принца? Он совсем мальчишка». «Этот мальчишка повзрослеет и будет мстить. Тем более где-то рядом его старший брат, который является куда большей проблемой. Рейнард очень умен и талантлив. Он может нарушить наши планы. Ты сегодня не встречал никого подозрительного?» «Нет». Эрик качнул головой. «Несколько горожан пожелали присоединиться к нам, и только...» «Горожане?» «Семейная пара, их родственник, да еще двое парнишек, мечтающие о славе. Хм, Эббот-старший потер подбородок. Где же ты, Рейнард? Завтра во время казни выстави вокруг помоста сильнейших магов, а за ними людей с оружием. Пусть будут готовы ко всему, от первой минуты до последней. «Зачем тогда делать показательную казнь?» — спросил его сын. «Не проще ли было бы убить короля сейчас?» «Народу нужны зрелища». Дерек задумчиво покачал головой. «Пусть убедятся, что мы сильны, и победа на нашей стороне. Но ты прав. У короля не должно остаться шанса на жизнь. Я дам ему медленно действующий яд. Даже если нам помешают, он умрет. Но постарайся, чтобы никто не помешал, слышишь?» «Конечно, отец». Эрик показался Эбботу бледным. Устал или не желал кровопролития? Порой он был слишком мягким в мать. «И все-таки по поводу принца». «И ему яд», — припечатал Дерек. «А этот парень — Роукин. Если заговорит, его смерть будет быстрой. Нет, завтра составит компанию королю. Какая разница, одного казнить или троих? Может, еще ребятки подоспеют. Клеменс, например, это тоже головная боль. Он ведь в свои годы руководил тайной службой. Очень пронырливый молодой человек. Хорошо, что сам отказался от должности. Лем сильно усложнил бы нашу задачу, да и маг он отменный». «Ты так говоришь, что я начинаю восхищаться этими людьми», — улыбнулся Эрик. «Может, стоило попытаться привлечь их на нашу сторону?» «Ты сам себя слышишь, дитя?» — изумился Эббот. «Они бы никогда не согласились. Рейнард предан отцу и сам принял решение уйти в тень. Клеменс, в свою очередь, следует за Рейном. Они лучшие друзья. Вилл... С Виллом я старался это сделать. Вложить в его голову правильные мысли. Подтолкнуть к нужным выводам, но... Мальчик оказался твердолобым, как, впрочем, и вся его семья. Не скрою, я к нему привязался. Однако ты мне дороже». Эрик промолчал. Ему все-таки не нравилась идея отца. Ладно, король, он угнетал страну, допустил подобное разделение среди ее жителей. Но Вильгельм был почти на 10 лет младше самого Эрика. И мальчишку было жаль. Он ведь не успел сделать ничего плохого. И не факт, что вообще сделал бы. «Сочувствие к врагам — не лучшее качество, сынок», — заметил Эббот-старший. «Отдыхай. Завтра будет непростой день. И ты должен доказать, что достоин править, а не стоять у подножия трона». И вышел из палатки, оставив сына в глубоких раздумьях. Наверняка понес яд заключенным. Эрик потер гудящие виски. И все-таки это неправильно. Только отступать некуда. Да и если отступить, не поменяется ли он сам местами с королем Фредериком? Сам же лорд Эббот подобных мук совести не испытывал. Он заглянул в отведенную ему палатку, захватил свою сумку, в которой скрывалось несколько капсул с ядом, и направился к одному из домов, где в подвале сейчас держали короля, его младшего сына и упертого Роукина. Вот, кстати, для последнего у него был сюрприз, и не очень приятный. У ступенек дежурили 5 стражников. Еще столько же внизу, и по 2 у каждой запертой двери. Первым Эббот почтил визитом его величества. Король Фредерик сидел на старом полуразломанном стуле в глубокой задумчивости и даже не сразу поднял глаза, чтобы посмотреть, кто посетил его камеру. «Ваше величество». Эббот чуть склонил голову. «Предатель!» — выплюнул тот. «Мерзкий, гадкий предатель!» «О, я не более мерзок, чем вы, ваше величество», — ответил Дерек, отмечая, что Фредерик не теряет присутствие духа. «И всего лишь хочу восстановить справедливость, которая была нарушена за последние десятилетия, вашими стараниями в том числе, Мой сын не хуже ваших. Так почему он должен был стать отбросом? Отказаться от наследования моего титула, будущей семьи? А почему отказался мой? Тихо, но с рычащими нотками спросил Фредерик. Рейнард слишком благороден. Эббот пожал плечами. Не скрою, он стал бы хорошим королем, если бы, конечно, обладал магией. Правда, когда я его видел в последний раз, магия была при нем. Какая ирония, да, Ваше Величество? Король молчал, только испепелял врага взглядом, а Эббот достал из сумки одну из капсул с ядом. И все-таки я вам друг, а не враг, сказал он. Выпейте яд, и завтра на казни уже почти ничего не будете чувствовать. Отказываюсь. Тогда я предложу его Вильгельму. Ты обещал! Король попытался сдвинуться с места, но не смог. Очень много печатей было наложено на эту комнату. И держу слово, — ответил Эббот. Но если вы начнете упрямиться, Ваше Величество, мальчик пострадает. «Давай». Фредерик протянул руку и взял пилюлю, повертел ее в пальцах, а затем проглотил. Вот так-то. Эббот усмехнулся. «Правильное решение», — сказал он. «Будем надеяться, ваша смерть будет легкой. Прощайте, Ваше Величество. На казни вам уже вряд ли будет до нее дело». И вышел из камеры. Проследил, чтобы накрепко заперли двери, а затем направился к принцу Вильгельму. Эббот не лгал, он привязался к мальчишке. Вилл был непосредственным, добродушным, временами упрямым, не без этого, но не злым и не таким высокомерным, как его отец. Сейчас Вилл сидел на тюке соломы, на эту ночь заменившем ему постель. Он казался бледным и растерянным. Когда Эббот появился на пороге, едва взглянул на него и отвернулся. «Злишься?» — спросил Дерек. «Злись. Будь у тебя ребенок, ты поступил бы точно так же». «Нет», — тихо ответил принц, — «не поступил бы. Я изначально создал бы все условия, чтобы мой сын или дочь не чувствовали себя лишними в этом мире. Как Рейнард. Рейн не рвется к власти. Он доволен тем, что имеет». И мне временами казалось, даже рад, что не ему придется править страной. А вот вы, воспитатель Эббот, чудовище. Вы разрушили не только нашу жизнь, но и мирный уклад сотен, тысяч людей и судьбу своего сына. Рано или поздно он поймет, какое вы чудовище. И что тогда? Будет ли он по-прежнему преданным сыном? Или же избавится от вас, как вы сейчас избавляетесь от меня? Эббот сжал кулаки. «Мой мальчик знает, что я все делаю для его блага», — сказал он. «Не для его, а для своего, лорд Эббот. Это вы хотите власти. Это вы завидуете моему отцу. Признайтесь, вы просто желали проверить свою любимую теорию, а тут такой повод. Обнуление, да? Вы обнулили магию, и что теперь? Стали счастливее?» «Стал», — ответил Дерек. «А тебе завтра придется умереть». И протянул Вильгельму капсулу с ядом. «Не заставляй меня причинять тебе боль», — сказал он. «Этот яд убьет так, что ты и не заметишь». «Какая мне уже разница?» Вильгельм покачал головой. «Казните, раз уж на то пошло, и вы не держите слова. Я предпочту умереть с ясным умом». «Дело твое, мальчишка». В этом случае Эббот настаивать не стал. «Надеюсь, до утра твой брат составит вам компанию». «Обязательно», — ответил Вилл, слишком спокойно для приговоренного. «Только для того, чтобы тебя убить». Эббот ничего не ответил. Просто вышел из комнаты и направился к третьей двери. В его сумке лежал украденный из Академии пузырек зелья, который сейчас развяжет язык Алдону Роукину и заставит сказать, куда подевался Рейн. Ал, в отличие от предыдущих узников, лежал на полу, закрыв глаза. Его одежда была в крови, а стража на входе доложила, что упрямый мальчишка не сказал ни слова, как бы его ни били. Что ж, болтушка была более гуманным методом, а главное, куда более действенным. «Доброй ночи, Алден», — сказал Эббот, замирая над узником. Тот открыл глаза и плюнул в его сторону. «Ну что же вы так, наследник целого лорда, и плюетесь?» — усмехнулся Дерек. «Простите, не желал, чтобы ваша участь сложилась столь печально». «Это ведь вы стояли за покушениями на меня, да?» — прищурился Алден. «Что я тогда мог услышать? Расскажите хоть». «Всего лишь небольшой обмен планами», — Эббот пожал плечами. «Самую малость». «Вы ошиблись. Я проспал почти весь ваш разговор». «Что ж, я рад, что вас не убили». «Но убьют». «Зависит от вас. Скажите, где сейчас Рейн, Мелани и Клеменс, и я вас пощажу». «Я не знаю», — решительно ответил Роукин. «Глупое упрямство. Они вас не спасут, не защитят. Будьте благоразумны, Алден. У вас впереди могут быть долгие годы жизни и новые друзья, поверьте на слово». «Я их не предам, а вам желаю издохнуть», — проговорил Роукин, с трудом присаживаясь, чтобы не смотреть на Эббота снизу вверх. «Тогда предлагаю вам выпить яд». И Дерек достал пузырек с болтушкой. «Точнее, даже не предлагаю, потому что выбора у вас нет», — сказал он. Алден молчал. Тогда Эббот позвал стражу. Двое дюжих мужчин скрутили мальчишку, третий открыл ему рот, и лорд Эббот влил туда зелье, а затем зажал глупцу нос и рот, чтобы проглотил. Алден сглотнул, закашлялся. Его взгляд стал расфокусированным. Эббот приказал страже выйти, а сам спросил. «Где сейчас находится принц Рейнард?» «Не знаю», — ответил Роукин. «Откуда мне знать, где он сейчас, если я был в доме, а они ушли?» «Хорошо, перестроим вопрос. Где, по вашему мнению, они должны находиться в эту минуту?» «Да где угодно», — Алден хрипло рассмеялся. «Может, в вашем лагере, может, уже во дворце. Собирались пойти посмотреть, что творится тут». Он обвел рукой пространство вокруг себя. «Если получится, вступить в ряды последователей этого Эрика. Не получится, придумают что-то другое. Мне почем знать, я был ранен и не мог им помочь, иначе, несомненно, пошел бы с ними». «Лжец!» «Я говорю, подельем правды», — напомнил Ал. «Это не яд, так, а наша болтушка. Нехорошо воровать, лорд Эббот, а еще такой уважаемый человек». «Ничтожество!» — выпалил Дерек. «Утром тебя казнят». «И что с того? Меня за эти месяцы уже столько раз пытались убить, что даже все равно как-то. Отца жалко расстроиться. А матушка гордиться будет, скажет, погиб героем. Ей лишь бы гордиться, да?» И Ал махнул рукой. Эббот поморщился и решил этому яда не давать. «Посмотрим тогда, как завтра на казни ему будет все равно». «В последний раз спрашиваю, где Рейнард?» «Надеюсь, что у тебя за спиной», — ответил Ал и лег, отвернувшись лицом к стене. А Эббот все-таки обернулся. Нет, никакого принца там не было. А вот завтра стоит ждать неприятных сюрпризов. Странно болтушка подействовала на Роукина. На этом визиты этой ночи были завершены. Эббот вернулся в отведенную ему палатку. Лагерь не спал. Все бродили туда-сюда, переговаривались. Где-то раздавался стук. Это строили помост для казни. Во всем остальном — самая обычная ночь поздней осени. Беззвездная и беззвучная. Уже на рассвете все решится. А пока... пока стоит отдохнуть. И если Рейнард решит спасти отца и брата, пусть занимает место рядом с ними — и будет казнен.